Как может быть-то? А так бывает. Особенно удивил. Это не унижение. Я всегда боюсь, что в разговоре кого-то не унизить. Или как-то вот не было какого-то, значит, яда в этих словах, что вот хорошо да плохо стало. Но просто как факт. Где-то 40 лет верующий, пастор, наверное, лет 30. И когда пришли эти танцы, вот это еще отклонение, повел церковь танцевать. Что это значит? За 40 лет не сумел укорениться. Вот не было корня. Не было корня. Это удивительно. Я вам рассказывал об одном пожилом брате тоже. Это без всякого унижения говорю. И пастором был, и в церкви исцеления были у него. А потом в конце своей жизни, где-то, наверное, за неделю до смерти, он мне доказывал, что никакой души нет. Человек умирает, уходит, и все. Вот при всем этом можно быть неукорененным. И это очень неприятное явление. И я думаю, что одна из причин, почему мы сегодня хотим знать Слово Божие, мы хотим корни пустить глубоко. Вот настолько, насколько это возможно. Допустим, я понимаю. И я, допустим, у меня всю глубину пустил корни. Может, кто-то еще глубже. Ну, хотя бы на определенном уровне. Чтобы эти были глубокие корни. Чтобы различные ветры учения не поколебали веру. А вы знаете, а это очень серьезно. А вы смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас пустой философией. Братья, и пустым обольщением, по преданиям человеческим, по стихиям мира, а не по Христу. Как это вот непросто. Я помню, когда-то не так давно я слышал такое слово пророческое, когда будут вот такие учения приходить. И вы помните, кто был на той молитве, то было сказано, будьте внимательны, потому что очень тонкое обольщение. И очень трудно будет разобраться, где что. Враг не спит, не дремлет, он воюет. Я говорю, сегодня повторю то, что не один раз говорил. Мы сегодня должны быть действительно на страже. Потому что, с одной стороны, у нас два фронта на сегодняшний день. Один фронт – это трудовой, надо трудиться, а второй фронт – мы на войне постоянной. И работай, и воюй. И вы помните во время Неемии и Ездры, когда в одной рукой держали что-то там лопату, в другой – меч держали. А у нас практически, наверное, если взять нашу духовную жизнь, то никогда не было, что были только на работе. На работе и на войне. Вот смотри, и работай, и гляди. Или какой-нибудь, как партизан, где-то сзади, или в лобовую, как это на фронте бывает, или вообще откуда-то. И всегда вот тут, вот нет. Наверное, если еще они есть воины, то они занимаются только тем, что учатся воевать, правда? Если есть рабочие, то они работают. А мы сегодня и на работе, и на войне. И никогда не бывало, чтобы какая-то одна сторона отпала и были свободны. Вот поэтому, наверное, нужно особое бодрствование. Для того, чтобы устоять, чтобы не отойти назад. Для чего и молимся всегда за вас? Чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благость и дело веры в силе. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в нас, и вы в нем. По благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Вот смотрите, какое интересное выражение. Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в нас. То есть Павел имел в виду и себя, ну и церковь, которой писал. Что-что? В вас. В вас? У вас. Ну, значит, у меня тут опечатка, наверное. У вас написано? У вас, да? И вы в нем. Ну, во всяком случае, особой ошибки нету в этом. Смысл не меняется. Смысл в чем заключается? Если будете жить так, что Христос у вас прославится, то и вы в нем прославитесь. А то невозможно, чтобы что-то где-то было, какой-то разрыв был. И вы это прекрасно видите. Конечно, если люди хотят прославиться, то тогда позор будет. Но когда христианин живет так, чтобы в его жизни прославился Иисус Христос, то если это произойдет, то и такой христианин прославится в нем, во Иисусе Христе. Если вы сегодня живете так, и ваше служение приносит благодать, то о вас же будут люди знать. Хотя вы не добивались этого. У вас не было этой цели. Но если почил на человеке слава Божия, то люди видят ее. Хотя человек сам никогда ее не будет приписывать себе, но она есть. Она будет светиться в нем. И вы помните песню песней Соломона? И там есть такое выражение. «Голубица моя, под кровом учеса, покажи мне лицо твое». Вот голубицей можно стать только тогда, когда тебя наполнит голубь. Дух Святой, вы знаете, что голубь – это символ Духа Святого. Невозможно стать голубицей, не будучи исполнен Духом Святым или голубем. Но когда вот это случается в жизни, то вы никогда не можете скрыть вот того, что есть в вашей душе. И я вот когда вижу где-то, особенно когда куда-то едем, вы знаете, верующих людей, буквально легко узнавать. По глазам и по лицу. Несмотря на то, что они часто бывают, что мы в деревнях усталые, как все остальные люди. Значит, работа это гнетет. Часто мы едем утром где-то в служение, люди как тени ходят. Но посмотрел на лицо, верующие все. Глянул, идет, вроде благочестивый в черном платочке, посмотришь это лицо, там зло туда смотрит. Мрак какой-то. Потому что наполнен не тем. Наполнен не тем. И это все просматривает, выглядывает через человека. Поэтому да прославится имя Господа нашего Христа в вас и вы в нем. По благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Павел, как всегда, он никогда не применет напомнить о том, что все, что мы имеем, имеем по благодати. И имеем через Иисуса Христа. Другого пути нету. И то, что мы имеем, и наши положительные изменения в характере, и то, допустим, где поменялась жизнь наша, несмотря на то, что и нам приходится усилия какие-то прикладывать, но основная работа – это Божья. Это очень просто понимать. Если Бог не хотел, помогать, то бы его и не умолили бы. Кричите хоть 100 лет. Он закрыл бы уши, да и молчал бы. Мы говорим, то я молился, то я старался. То так получилось, потому что Бог хотел. Ты старался, а Бог вышел на помощь. Если бы он не захотел, ты бы никогда его не достал бы, не нашел бы. Потому что вместо его обитания нельзя достигнуть просто так. Я уже на эту тему говорить не буду, это будет просто немножко отклонение от темы. Поэтому и наши молитвы, и наши посты, и то, что мы сегодня делаем усилия, не они делают, Бог делает, видя наше усердие и старание. Вы меня хорошо понимаете? Потому что очень часто люди акценты смещают, думают, что длительные молитвы это сделали. Я не против молитвы, говорю, я сам молюсь и хочу, чтобы молились. Сам пощусь, хочу, чтобы люди постились. Но я хорошо понимаю, это делает не мой пост, это Бог делает поэтому. Не я это делаю. Потому что если сдвинуть вот этот акцент, то все напрасно пойдет. Это настолько бывает незаметно, что мы как-то думаем, бурлило там что-то внутри. Был пост, были молитвы, перестало. Это просто плоть смирилась. Вы знаете, что я знал людей, которые были расслаблены, не могли ходить. Эта плоть еле держалась, а похоти бушевали. У здоровых так не бывает. Поэтому то, что наше тело слабеет, это не в этом дело, что грех ходит. А Бог, видя наше старание, видя, что мы делаем то, что да, Он делает. Некоторые учат, что ничего не надо делать. Учат так. Бог сам все сделает. А что Бог не знает, что мне надо? Знает. Знает. Но тем не менее для этого нужно самому приложить усилия, старания. Это нормальный принцип взаимоотношений. Я не раз говорил тоже. Вы будете помогать только тому, кто сам что-то делает, и просто у него не получается, сил не хватает, будете помогать. А когда видите, сам человек ничего не делает, скажете, слушай, то ты же сам делаешь что-то, то я тебе буду делать все за тебя и за себя. Я тебе могу помочь то, что ты не можешь. А ты хочешь, чтобы и за тебя делал, и что ты можешь, и что не можешь. Такого ж не бывает. Потом пусть нас Господь благословит, чтобы мы понимали вот эти вещи все. Что все-таки надо иметь эту трезвость ума. Читаю вторую главу послания к Фессалоникийцам. Это тоже очень такая сильная, интересная глава. «Молим вас, братья». Я ее прочитаю половину этой главы сразу, чтобы иметь общий обзор, потому что тут одна мысль интересная. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами послано, будто уже наступает день Христов. Да не обольщит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколь не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противившийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамением, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Вот до этого места. Вот одно из таких мест, которое Павел говорит о пришествии, о восхищении церкви, о нашем собрании к нему. Я не просто указывал на то, что день пришествия Господа один, только он приносит разные явления. И вот когда мы читаем здесь, читаем, «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему». Вы знаете, когда будет наше собрание к Нему? Пришествие Господа. Еще раз я вас прошу одну вещь делать дома. Найдите такое выражение дома специально. «Пришествие Господа Иисуса Христа за церковью». Вы меня слышите, что я прошу найти вас? Не толкование, что вот тут написано «пришествие», а конкретное выражение. «Пришествие Господа Иисуса Христа за церковью». Если вы его найдете, я вам буду очень благодарен. Я не нашел. Есть пришествие Господа Иисуса Христа. А в его пришествие церковь забирается. Потому что все-таки, как я сегодня говорю, это день суда. Это день суда. А так как верующий в Сына Божия перешел от смерти в жизнь и на суд не приходит, когда возвещается день суда, церковь отнимается от земли. Вспомните еще другие места Писания. Послание к Коринфянам о воскрешении мертвых, о восхищении церкви. Вы помните? Первенец Христос, а потом Христовы. Когда? Вы помните, как там написано? Пришествие Его.